Глава 17. Общество партии Крокета, на которое княгиня Тверская приглашала Анну, должно было состоять из двух дам с их поклонниками. Две дамы эти были главные представительницы избранного нового петербургского кружка в подражании подражанию чему-то, называвшееся «Семь чудес света». Дамы эти принадлежали к кружку, правда, высшему, но совершенно враждебному тому, который Анна посещала. Кроме того, старый Стремов, один из влиятельных людей Петербурга, поклонник Лизы Меркаловой, был по службе враг Алексея Александровича. По всем этим соображениям Анна не хотела ехать, и к этому ее отказу относились намеки записки княгини Тверской. Теперь же Анна, в надежде увидать Вронского, пожелала ехать. Анна приехала к княгине Тверской раньше других гостей. В то время, как она входила, лакей Вронского с расчесанными бакенбардами, похожий на камеры юнкера, входил тоже. Он остановился у двери и, сняв фуражку, пропустил ее. Анна узнала его. И тут только вспомнила, что Вронский вчера сказал, что не приедет. Вероятно, он об этом прислал записку. Она слышала, снимая верхнее платье в передней, как лакей, выговаривавший даже «Р», как камер-юнкер сказал, «от графа княгини» и передал записку. Ей хотелось спросить, где его барин. Ей хотелось вернуться назад и послать ему письмо, чтобы он приехал к ней или самой ехать к нему, но ни того, ни другого, ни третьего нельзя было сделать. Уже впереди слышались объявляющие о ее приезде звонки, и лакей княгини Тверской уже стал в полуоборот у отворенной двери, ожидая ее прохода во внутренние комнаты. «Княгиня в саду сейчас доложит, не угодно ли пожаловать в сад», — доложил другой лакей в другой комнате. Положение нерешительности, неясности было все то же, как и дома, еще хуже, потому что нельзя было ничего предпринять, нельзя было увидать Вронского, а надо было оставаться здесь, в чуждом и столь противоположном ее настроению обществе. Но она была в туалете, который, она знала, шел к ней. Она была не одна, вокруг была эта привычная, торжественная обстановка праздности. Ей было легче, чем дома. Она не должна была придумывать, что ей делать. Все делала само собой.